Следующая стоянка была в Трапезунде, где мы набирали свежую пресную воду в носовые бочки. Кормчий с тревогой посматривал на небо. Но, конечно, уже ранняя осень, начинается сезон штормов. Надо уходить с Черного моря. В Азовском море куда как спокойнее. А на Дону и вовсе благодать. Никаких штормов, и до морозов или до става еще далеко. Так и добирались, ночуя в портах Батуми, Поти, даже берег был малонаселенным. В Кафу мы не заходили, переночевав и набрав воды в Тамани, а дальше Темрюк, Азов. Встречное течение Дона тормозило наше возвращение. Однако дул попутный ветер, а когда и он стихал, команда садилась на весла. Гребли все без исключения, даже купцы. Вот и Волок. Те же валы перетащили судно к Волге. Чем ближе мы были к дому, тем более командой овладевало нетерпение. Прошли излучину Камы, Казань. Переночевали у Свияжска, первого русского города-крепости, воздвигнутого по велению Ивана Грозного. Купцы уже начали строить планы, остановиться в Нижнем и торговать там заморскими товарами, или идти в Москву. В Москву дальше, но зато выгоднее. Про торговлю в Муроме никто и не заикался. Слишком мало жителей осталось в древнем городе. После долгих и горячих споров решили попробовать поторговать в Нижнем. Простояли 3 дня. Однако цену за товар не давали, и купцы решили двигаться на Москву. По пути мы остановились на 2 дня в Муроме, где купцы и команда сошли на берег. Поскольку у меня ни дома, ни семьи не было, я остался охранять судно. Все-таки весь трюм забит заморским товаром, нельзя оставлять добро без надзора. Команда и купцы заявились повеселевшие и обменивались между собой городскими новостями. Снова поплыли мимо берега, но после Мурома что-то у нас не заладилось. Ветра попутного не было, или дул встречный, команда почти все время сидела на веслах. К вечеру выматывались настолько, что падали без сил, забываясь глубоким сном. Мы с Фролом, как и все, работали на веслах. На ночных стоянках дежурили по очереди дневальные. В одной из таких ночей все и случилось. Мы с Фролом спали глубоким сном после тяжелой работы на веслах. Судно стояло, пришвартованное правым боком к берегу. С борта на берег были сброшены сходни. На берегу горел костер. Вахтенный подбрасывал валежник. На судне стояла тишина, периодически прерываемая всхрапами и бормотанием. Сквозь сон все-таки сказывалась привычка полностью не расслабляться. Мне послышался вскрик с берега. Протерев глаза, я приподнялся над бортом. Вахтенный лежал у костра. Заснул, что ли? Я перевел взгляд на сходни. Неужели мерещится? По сходням на борт поднимались темные силуэты. В руках у одной тени в лунном свете сверкнуло железо. Я нырнул под полог, толкнул Фрола, выхватил из ножен саблю, подарок визиря, выскочил из-под полога и заорал во весь голос: «Тревога! Нападение!» И тут же разбойники бросились на спящих людей. Мало кто смог оказать сопротивление. Лишь на корме, куда еще не добрались тени, несколько человек успели схватиться за сабли и топоры. Сеча стояла отчаянная. Нас застали врасплох, и в первые же секунды нападения многие из команды были убиты. Мы с Фролом яростно рубились с напавшими. Я мысленно поблагодарил Бога за то, что догадался схватить саблю визиря. Может быть, Ее навели по-особому, но рубила она здорово. Два раза передо мной возникали тати в кольчугах, и оба раза я легко рассекал железо и плоть. Нападавших было много, но мы дрались за свою жизнь, а они за добычу. Палуба стала скользкой от крови, и я боялся одного — поскользнуться и упасть. Подняться я не успею, прибьют. Вначале натиск нападавших был очень силен, но по мере того, как мы с Фролом убивали противников, напор слабел. Но и шум битвы со стороны кормы стихал. По-моему, там оставался из наших уже кто-то один, в темноте не видно было. Я исхитрился, отбивая саблей атаку разбойника, вытащил нож из ножен и бросил его в противника. Враг мой вскрикнул, остановился, и я проткнул его саблей. Фрол добивал своего врага. Теперь перед нами не было ни одного живого разбойника, только трупы. Я бросился на корму. Здесь здоровенный бугай из чужих наседал на кормчего, с трудом отбивавшегося абордажной саблей. В пылу драки меня никто не заметил, и я ударил врага в спину. Когда же он со стоном обернулся, вонзил клинок ему в грудь. Наступила тишина. Неужели все? Кормчий без сил опустился на палубу. Мы с Фролом вошли корабль. Трупы разбойников сбросили за борт. Пусть их всех рыбы сожрут, мерзавцев. Из всей команды на судне остались только мы втроем. Я, Фрол и Кормчий. Такого в своей жизни я еще не видел. Не проснись я вовремя, никто бы не уцелел, а разбойникам достался бы корабль вместе с грузом и деньгами. Осмотревшись, мы решили до утра ничего не делать, а посветлу определиться. Спать мы уже не ложились, да, собственно, до рассвета и оставалось часа два. Я ходил по палубе, собирал оружие, Фрол с Кормчим складывали у борта трупы членов нашей команды. Как только встало солнце, мы в полной мере смогли увидеть масштабы побоища. Зрелище не для слабонервных. Вся палуба была залита кровью, даже низ парусов забрызган. Фрол с Кормчим принялись переносить трупы на берег. Я же взялся отмывать палубу от крови. Непростое это дело. Кровь уже запеклась и смывалась плохо. Я вылил не один десяток ведер воды, пока удалось привести палубу в относительный порядок. За это время Фрол с Кормчим вырыли большую братскую могилу. Кормчий достал из трюма старый парус, что лежал там на всякий случай. Мы его порезали на большие куски, обернули каждое тело и уложили в могилу. Фрол прочел короткую молитву, и мы скорбно взялись за лопаты. Вскоре могила была зарыта. Я сходил с топором в лес, срубил деревце, сколотил крест и воткнул его в рыхлую землю могилы. Фрол развел костер, сварил кулеш с мясом. Кормчий принес судно небольшой бочонок вина, и мы помянули погибших. Солнце уже стояло в зените, а мы все еще сидели у догоравшего костра, подавленные. Настроение было хуже некуда. — Что делать будем? — подал, наконец, голос Фрол. Я пожал плечами, мне было все равно. — Думаю, в Муром вертаться надо, — высказал свое мнение Кормчий. — Груз раздадим семьям купцов, обскажем, где могилка. — А ты знаешь, у кого какой груз был? — задал резонный вопрос Фрол. Повисла тягостная тишина. — Вот что, — сказал я, — нам до Москвы ближе, чем до Мурома. Давайте двигать в Москву. Сдадим товар оптом тамошним купцам, Вернемся в Муром и все поделим поровну между семьями купцов. И из выручки наш заработок удержать надо, — внес предложение кормчий. — Принимается, — подытожил Фрол. Только вот в чем заковыка. Как мы с судном-то управимся, когда нас только трое осталось? Кормчий ответил почти сразу. — Я за рулевым веслом буду, реку знаю, как свою комнату. Поставим малый парус. С ним ход, конечно, невелик, зато вам двоим управиться можно будет. Сил хватит. На том и порешили. В итоге вместо недели мы добирались до Москвы 15 дней. Когда ветер стихал, стояли у берега. Грести вдвоем было бы безумием, все-таки ушкуйня лодка. Но, тем не менее, пришел тот день, когда мы добрались до столицы и ошвартовались у причала на Москве-реке.